Страшная правда Зазубрина. 6 июня исполняется 115 лет со дня рождения писателя Владимира Яковлевича Зазубрина, 1895-1938. Зазубрин – это псевдоним, настоящая его фамилия Зубцов. Будущий писатель родился в Пензе, в семье железнодорожного служащего. Еще будучи учеником 5 класса реального училища, Володя Зубцов организовал нелегальный ученический журнал «Отголоски». Вскоре стал большевиком. В 1915 году был арестован, а в 1916 Сызранский комитет РСДРП направил его на работу в охранку, чтобы предотвращать участившиеся провалы товарищей. Да, не удивляйтесь, до 1917 года молодой революционер исправно служил сексотом в жандармском управлении. У него была агентурная кличка Минин. Потом Зубцов был мобилизован, окончил юнкерское училище, служил подпоручиком в Колчаковской армии, вскоре перешел на сторону красных и присоединился к тосеевским партизанам, с которыми вошел в Канск. Именно здесь он и стал Зазубриным. Здесь началась его литературная деятельность. Кстати, давно пора в Канске создать литературный музей, ведь в этом маленьком провинциальном городе жили и творили два замечательных писателя. Автор первого советского романа хроники «Два мира» Владимир Зазубрин и автор первого советского фантастического романа «Страна Гангури» Вивиан Итин. Зазубрин был одним из основателей Союза сибирских писателей, создателем литературного журнала «Сибирские огни». Роман «Два мира», посвященный жестокостям гражданской войны, был высоко оценен Лениным и Луначарским. «Страшная книга, нужная книга», — говорил Ильич. Впрочем, дальше дела Зазубрина пошли куда хуже. Так его повести «Бледная правда» и «Общежитие» подверглись разгромной критике за натурализм и бытовщину. А самая сильная вещь Зазубрина, повесть о чекистах «Щепка», была опубликована лишь спустя много лет после его гибели, уже в период перестройки. В 1937 году писатель был арестован, а в 1938 расстрелян. В Красноярске недавно побывал известный новосибирский критик и литературовед Владимир Еранцев, который работает над большой книгой о жизни и творчестве Зазубрина. Он рассказал много интересного о темных сторонах биографии писателя, о двойственности его натуры, авантюрным и противоречивым его характере. Не случайно любимой книгой Зазубрина был роман Достоевского «Бесы». А катехизис Нечаева он знал наизусть. Он и сам походил на героя романов Достоевского. И, скорее всего, не только судьба и внешние обстоятельства, но и этот его авантюрный характер приводили Зазубрина то к жандармам, то к колчаковцам, то к красным. Эта противоречивость, раздвоенность, как сказали бы нынче, амбивалентность Зазубрина, особенно проявились в трагической повести «Щепка», посвященной революции и чекистам. Начав с воспевания революции, прекрасной и жестокой любовницы, он пришел к разоблачению красного террора чекистов, к тошнотворному описанию кровавой революционной мясорубки. Ничего удивительного, что такой Зазубрин был не нужен новой, умытой кровью советской России, и повесть «Щепка» была отвергнута в им же созданном журнале. Кстати, после ареста ему вменяли вину не только «Щепку» и не только службу колчаковцев, но и сибирское областничество, на котором тогда погорели многие. Книги, подобные «Щепке», сохраняют свою актуальность и в наши дни. Они словно предупреждают нас об опасности нового, более технологически изощренного, но не менее бесчеловечного тоталитаризма. Страшная книга, нужная книга. Красноярский рабочий, 28.05.2010.